Для этой цели Фиск даже заключил сделку с третьей стороной, и рука должна была помочь в совершении сделки. Однако все пошло не так, как планировалось. Особенно лорд Хироши не понимал, куда запропастилась леди Меченая. Девушка должна была сама объясниться, почему потерпела неудачу, но так как она так и не появилась, это приходилось делать Хироши. Мужчине очень не нравилось, когда его кто-то стыдил и особенно когда обвинял в поражениях. За долгие годы служения тайной организации убийц Хироши обзавелся непомерной гордостью и высокомерием. Ко всем, кто находился ниже его по статусу, он относился с плохо скрываемым пренебрежением. Поэтому, даже понимая, что рука сама обратилась к Кингпину с предложением возглавить клан, в речах Хироши невольно проскальзывали нотки превосходства над собеседником. «Что ты собираешься делать с ученой?» – спросил наконец азиат. На этот раз его тон звучал более сдержанно. «Она засела в посольстве Симкари», – ответил Фиск. «Наемница предала меня и теперь защищает эту докторшу. Из-за последнего провала людей, способных достать ученую из посольства, у меня значительно поубавилось. Надо искать новых наемников, а на это нужно время». Хироши понимающе кивнул. Помолчал немного, затем приблизился к Кингпину на полшага и заговорил тихим заговорщицким голосом. «Есть кое-что, о чем ты не спешишь говорить, но о чем уже ходит множество слухов, которые дошли даже до моих старых ушей». Фиск с интересом смотрел на Хироши, ожидая, что тот скажет дальше. Мужчина в кимоно не стал ходить вокруг да около и прямо спросил. «Ты напал на белого кролика?» Кингпин как-то сразу потерял интерес к разговору, однако буднично, совершенно не отрицая очевидного, произнес, «Да, не знаю зачем, но она приютила у себя Хелен Чо. Я подумал, что неплохо таким образом убить разом двух зайцев, добраться до ученой и поквитаться с этой сумасшедшей. Не боишься, что это повлечет за собой некоторые неприятности? Какие, например?» «Да, за последнее время она нарастила свою силу, но королем Нью-Йорка по-прежнему являюсь я. Эта выскочка осмелилась пойти против меня, поэтому заслужила наказание, ничтожное, к твоему сведению. А что насчет того, кто стоит за ней? Намекаешь на Джека Истини? Глупая байка. Да, возможно, он существует, но он не более, чем еще один ряженый фрик, который пытается казаться кем-то большим, чем он есть на самом деле», заявил Фиск, не воспринимая жуткие слухи, распространившиеся по всему городу об этом страшном существе, всерьез. «Я бы на твоем месте в этом вопросе был предельно осторожнее. Александра Рейд лично встречалась с этим Джеком, и эта встреча оказала на нее глубокое впечатление. За свою долгую жизнь Александра встречала немало уникальных созданий, но ни один из них не мог смутить ее сердце. Я не знаю, что из себя представляет этот человек, если он человек, но он однозначно не так прост, как ты думаешь. И последнее, чего бы мне хотелось, это перекинуть взор Джека на руку, из-за того, что мы принимали участие в разрушении особняка кролика. Ты боишься?» — усмехнулся Кингпин, не скрывая презрения. «Да», — честно ответил Хироши. «Он сумел вселить страх в сердце самой Александры Рейд, а я знал ее как бесстрашного лидера. Мы не ведаем, что из себя представляет этот Джек Истини, и это пугает меня больше всего». Уилсон Фиск фыркнул, сделал еще одну глубокую затяжку и на этот раз выдохнул облако ядовитого пара с наслаждением. Он нисколько не думал и, тем более, не волновался о белом кролике и о ее так называемом покровителе. Да, ему несколько раз докладывали о неком Джеке Истине, а Уиллис Кло в подробностях описал все свои встречи с этим таинственным существом, но Кингпин не верил в эти бредни. Этот Джек говорил, что он древняя могущественная сущность, что старше самой вселенной, преданный, лишенный своих сил, вынужденный скитаться по просторам крошечной планеты. Фиск ни разу в это не поверил. Он знал, что зачастую люди склонны все преувеличивать, приукрашивать. За свою жизнь Фиск встречал уйму мошенников и обманщиков, которые, надевая на себя странные костюмы, принимались утверждать, что являются самим злом, с которым лучше не связываться. Кингпин такие предупреждения пропускал мимо ушей, и каждый раз сулящие ему всяческие страшные кары впоследствии молили его, Фиска, о пощаде. Ему пришлось пройти через огромные трудности, чтобы стать королем преступного мира Нью-Йорка Марвел. В мире было не так уж и много личностей, которых Кингпин уважал, а тех, кого он боялся, было еще меньше. Если бы Фиск отступал каждый раз, когда появлялся очередной ряженый клоун и грозился ему страшными муками, он бы никогда и ни за что не смог бы стать тем, кто он есть сейчас. Поэтому то, что крольчиха состоит на службе у какого-то Джека, носящего красный балахон, его не останавливало и не пугало. Лорд Хироши не стал больше говорить о таинственном существе, и разговор плавно перетек в другое русло. Мужчины стояли у выхода и, ведя непринужденную беседу, наблюдали, как рабочие грузят ящики с товаром в длинные фургоны, и внезапно оба разом почувствовали, что за ними кто-то наблюдает, причем открыто, совершенно не пытаясь скрыть себя. Они подняли головы и увидели, как девушка в проеме ворот, держась одной рукой за кромку крыши, висела в воздухе на высоте 10 метров и, не отрывая взгляд, смотрела на них. Лорд Хироши признал девушку сразу же. Это была его подчиненная, леди Меченая, которая после неудавшегося похищения Хелен Чо без вести пропала. Пожилой азиат открыл было рот, намереваясь приказать ей немедленно спуститься и отчитаться, но разглядев девушку повнимательнее, тут же осекся. Леди Меченая была совсем на себя не похожа. Лицо ее было неестественно бледное, почти белое, а глаза красные и впивающиеся в смотрящего пугающе спокойным и цепким взглядом. «Вернулась, значит», — сухо проговорил Кингпин, не выказывая никакой радости от возвращения воительницы. «Смотрю, жива и здорова». Маки Мацумата, игнорируя слова Фиска, вдруг разомкнула ладони и стремительно полетела вниз. Приземлилась она с грацией кошки, словно гравитация для нее ничего не значила. Лорд Хироши все еще находил девушку слишком странной. Его зоркий глаз и многолетний опыт подсказывали ему, что с Меченой что-то произошло, но что именно, мужчина понять не мог. «С тобой все хорошо?» – задал он вопрос, однако ответа не дождался. Воительница лишь загадочно улыбнулась, а Хироши продолжил, стараясь говорить только по существу. «Я знаю, что произошло. Меня волнуют лишь две вещи. Как ты смогла сбежать, находясь на грани смерти, и почему после побега не вернулась ко мне? У тебя оставалась субстанция?» Для Хироши субстанция была едва ли не единственным объяснением чудесного исцеления девушки. Он отлично знал, что левая половина ее тела была в труху раздроблена, однако несмотря на это, леди Меченая не только осталась жива, но и выглядела абсолютно здоровой. «Нет», — ответила наконец Мацумата. «Когда в меня попала вибрационная волна и я оказалась на земле в состоянии овоща, я вполне явственно ощутила приближение своей скорой кончины. Но умирать мне совсем не хотелось, и тогда я воззвала к демону, зверю, чтобы он спас меня». «Он спас», — с восхищенным придыханием осведомился лорд. «Ведь если зверь действительно откликнулся на зов девушки, это все, абсолютно все, меняло». «Еще чего», — презрительно фыркнула злодейка. «Он всегда был всего лишь бесполезным идолом». «Как ты смеешь», — выпалил гневно мужчина, негодуя на непростительное богохульство со стороны своей подчиненной. «Ты принадлежишь клану, а значит, демону-зверю». «Уже нет», — усмехнулась Маки злорадно. «Ведь в ту ночь кое-кто все же откликнулся на мой зов. Он явился ко мне и предложил сделку. Спасение моей жизни в обмен на мою душу и верность». «Кто?» «Джек Истини», — проговорила девушка. Имя таинственного существа эхом пронеслось в головах Кингпина и лорда Хироши. Только пару минут назад они говорили о нем, и вот он уже сделал свой первый ход. «Продала душу и верность?» — спросил Фиск, не выражая никакой озабоченности или беспокойства. «Значит, теперь ты работаешь на него? Почему в последнее время меня все предают?» Амбал сделал еще одну затяжку, затем небрежно бросил сигару на пол и оперся двумя руками на свою трость. «Ну и зачем ты сюда пришла?» — спросил он, грозно смотря на Меченую. «Явно не для того, чтобы рассказать нам о своем чудесном исцелении. Я пришла сообщить вам, что кланом отныне руковожу я». Мужчины вскинули брови и удивленно переглянулись, не совсем понимая, смеяться с такого заявления или плакать. «Я знал, что у тебя есть стремление к власти», — спокойно сказал лорд Хироши, тяжело вздохнув, «и что ты уже давно хочешь занять позицию главы, но я также знал, что ты отчетливо понимаешь, что у тебя не получится осуществить желаемое. Совет лордов не выберет тебя на роль лидера, и ты это знаешь. Никто, кроме меня, тебя не жалует, да и я только что разочаровался в тебе, Маки». «Вы не поняли», — так же спокойно проговорила леди Меченая. «Я не собираюсь просить у них одобрения, им придется подчиниться моему решению». «Или что?» — вздохнул Хироши, для которого данный разговор с каждой секундой становился все бессмысленнее. «Или они умрут», — заявила Мацумата, приподняв уголки губ и обнажив два острых клыка. «Клан ждут перемены. Демон-зверь канет в небытие, и новым идолом станет Джек Истини. Так вот что ты задумала. Значит, это он превратил тебя в монстра. В любом случае этого недостаточно, чтобы узурпировать власть. И твоя ошибка в том, что ты пришла сюда. Я объявляю тебя предательницей и приговариваю к смерти. Как только лорд Хироши объявил приговор, ко входу ангара начала стекаться дюжина невесть откуда взявшихся убийц руки. Они разом обнажили острые клинки и ждали приказа. Все рабочие склада, увидев эту картину, ничуть не испугались. Они немедленно прекратили свою деятельность, достали кто откуда самое разное оружие, быстро заняли позиции и стали ждать приказа своего начальника, Кингпина. Все предполагали, что девушка пришла одна, но неожиданно с крыши спрыгнули четверо ниндзя в красных одеяниях. Их лица были скрыты за масками, но глаза были видны и горели багровым огнем, как и глаза леди Меченой. Каждый из них держал в руках разное оружие. Один – катану, другой – парусай, третий – кусаригаму, а четвертый – две камы. «Твои личные элитные воины», – узнал Хироши убийц. «Ты не взяла их с собой на поимку доктора Чо, сберегла как свой важный актив. Раз ты решилась использовать их сейчас, значит, настроена серьезно. Неужели действительно веришь в свой успех?» Ответом Мацумата послужило молчание и прибытие новых участников ночной сходки. Люди, одетые в костюмы черных кроликов, с автоматами наперевес разбрелись по всей территории ангара, готовые начать штурм. Фиск сразу же понял, чьи это люди, белого кролика. Ни одна другая группировка не напялила бы на себя одежду с торчащими длинными ушками. Только эта сумасшедшая злодейка могла заставить своих бойцов нарядиться в столь нелепые костюмы. Сама безумная зайчишка также не заставила себя долго ждать и буквально через пару секунд явила себя во всей красе, в присущей ей униформе белого кролика и со странным зонтом в руке, которым девушка энергично размахивала. «Привет, пухлиш», весело улыбаясь, обратилась она к Кингпину. «Слушай, почему ты такой толстый? Тебе следует есть побольше овощей, я могу тебе в этом помочь. Ты у меня будешь есть морковку, снова, снова и снова, пока не станешь таким же оранжевым и не взорвешься под конец». Бу-ум. Глава 294. «Кем ты стала? Вы двое теперь вместе?» — спросил Кингпин, стараясь казаться спокойным, но побелевшие костяшки пальцев, с силой сжимающие набалдашник трости, выдавали нарастающее в нем негодование. «Ну, учитывая, кому вы служите», — протянул он и, не закончив мысль, сказал. «Кролик», — голос Фиска стал грубее, — «я долго спускал с рук твои выходки, больше этого делать не намерен. Ты у меня за все ответишь». Ларина раскрыла над головой свой оранжевый зонтик и, часто-часто хлопая ресницами, пролепетала. «О, как же так, ведь я ничего не понимаю в прикладной математике, а в квантовой физике совсем не разбираюсь», — сокрушалась она на вид абсолютно искренне, да и вообще далека от науки. «Так что, к сожалению, не уверена, что смогу ответить за все». Фиск страдальчески закатил глаза. Разговаривать с сумасшедшей просто не имело смысла, а злиться на ее, тем более. И все же белый кролик его ужасно раздражала, и ему все труднее становилось сдерживать свой гнев. «Маки», — обратился лорд Хироши к своей уже бывшей подчиненной, — «я даю тебе последний шанс одуматься. Если согласишься принять должное наказание, я подумаю над тем, чтобы простить тебя». «Твое сердце стучит нервно», — прервала леди Меченая монолог старика. Ее красные глаза были обращены на Хироши, но будто бы смотрели сквозь него и видели его изнутри. «Ты боишься?» «Чушь», — выпалил лорд резче, чем того требовал холодный разум. «Я лишь беспокоюсь о бессмысленном кровопролитии и до последнего стараюсь его избежать». Мацумата захлопала в ладоши в такт биению сердца пожилого азиата. «Оно не знает покоя. Тебя что-то тревожит, Джек Истини?» — спросила девушка и улыбнулась, когда сердце лорда, услышав имя таинственного существа, застучало еще быстрее. «Вот чего ты боишься. Его появление. Хочешь сбежать отсюда?» — насмешливо спросила она, обнажая острые клыки. «Нет-нет, ты останешься здесь, а твое беспокойное сердце я усмирю», — вырвав из груди. Хироши нахмурился, понимая, что битвы не миновать. Ему очень не хотелось сражаться с девушкой, особенно с такой, какой она предстала перед ним сейчас. Меченая была его лучшей воительницей и одной из самых смертоносных убийц руки, а теперь еще и вампиром стала. Да, лорд, который на самом деле был гораздо старше тех лет, которых ему приписывали люди, оценивая его внешность, за свою долгую жизнь видел немало разной нечисти и жутких тварей. И то, кем стала его подчиненная, он определил сразу и безошибочно: вурдалаком. Однако его это не слишком пугало. Он уже сражался с порождениями ночи и знал, на что те способны и как им противостоять. Больше всего его беспокоил тот, кто превратил ее в такого монстра, Джек. В отличие от него, Кингпин, который также понял, в какое существо превратилась девушка, остался к этому факту довольно равнодушен. Фиск прошелся взглядом по всем пришлым врагам и оценивающе прищурился. Напряжение нарастало, близилось начало жестокой битвы. Под покровом ночи кенгуру, где прямо сейчас готовилась вспыхнуть битва, незаметно приблизились двое. Они замерли в полутора сотнях метров и стали незаметно наблюдать за развитием событий. Несмотря на приличное расстояние, один, мужчина в красной униформе, сразу же выяснил, сколько людей находится на данный момент в ангаре и вокруг, включая притаившихся рабочих, тех, кто сидел в засаде. Благодаря эхолокации, которая прошлась по всему внешнему и внутреннему периметру складской постройки, ни одна деталь не осталась незамеченной, даже самая странная была уловлена. У пятерых не было сердцебиения. Сорвиголова признал среди собравшихся свою подопечную, Маки Мацумото, которая, невзирая на чудовищные повреждения, все-таки выжила и решилась от чего-то выступить против Кингпина. Злодейка была совсем не похожа на ту, с кем герой бился не так давно возле разрушенной усадьбы Ларины Датсон. И главное отличие заключалось в том, что у девушки не билось сердце. У четверых воинов, стоявших по обе стороны Мацумото, ритм сердца также отсутствовал, точно все они были мертвы. С таким Мёрдоку еще не доводилось сталкиваться, и он рассказал об этом другу, с которым пришел сюда, Дэнни. Железный кулак сразу понял, о чем говорит незрячий герой, и озвучил свой ответ. Вампиры. Если та девушка превратилась в вампира, то нет ничего удивительного в том, что она выжила, тихим шепотом проговорил монах Кун Луня. Если такое можно назвать жизнью, конечно, не преминул он заметить. Теперь она живой мертвец. Как так получилось? Не понимал Мёрдок, ведь, когда они девушку видели в последний раз, она еще была человеком. «Нам это неведомо», — ответил Дэнни, «но, похоже, она успела превратить в себе подобных четверых убийц руки. Нам следует решить, как поступить. Должны ли мы вмешаться в их противостояние или оставить все как есть? Полагаю, будет лучше, если мы свяжемся с Эликсом и спросим у него. Его помощь здесь не помешает. Не думаю, что он будет в восторге от услышанного. Он, если помнишь, просил нас не искать Кингпина», — вздохнул Сорвиголова, — но отговаривать друга не стал. Джессика Джонс и Люк Кейдж послушались Алекса и забыли о Фиске и руке, но Мэтта вся эта ситуация вокруг выбора нового главы клана слишком волновала, чтобы так просто переключиться на нечто другое. А Железный Кулак был озабочен не столько Кингпином, сколько лордом Хироши. Поэтому-то они с Мёрдоком и оказались здесь вместе, ведь те, за кем каждый из них следил, приехали в этот ангар вдвоем. Дэнни все же позвонил Алексу, воспользовавшись очками-голограммами. Рид не заставил себя долго ждать и буквально сразу же ответил на вызов. «Ребята, где вы?» – спросил он, увидев, что герои явно звонят не из дома. Защитник Кун Луня вкратце рассказал ему о том, куда их привела слежка за Кингпином и лордом Хироши, и что скоро здесь начнется битва. «И зачем только вы туда полезли?» – стал сокрушаться Рид. «Ладно, слушайте внимательно. Оставайтесь на месте, не встревайте. По моим сведениям, в эту ночь должен явиться он, Джек», — уточнил Сорвиголова. «Да, на это намекают все, а потому вам не следует вмешиваться. Неизвестно, как он отреагирует на повторную встречу с вами. Благодетель Рид, боюсь, обстоятельства могут сложиться так, что нам все же придется вмешаться», — ровным тоном произнес Железный Кулак, наблюдая, как в ангаре наконец начинается сражение. «Черт, ладно, постараюсь явиться на место как можно скорее», — обреченно выдохнул Алекс. «Прошу, не натворите глупостей, пока меня нет». Рид отключился, и герои стали тихо наблюдать за разворачивающейся битвой. Убийцы Руки, подконтрольные лорду Хироши, атаковали врагов, в частности четверых ниндзя, подчиняющихся леди Меченой, а также саму воительницу. Люди Кингпина открыли огонь по наемникам Белого Кролика и ее саму тоже не обошли стороной. Начался настоящий хаос. Численный перевес был на стороне Кингпина и Хироши, но это им нисколько не помогало. Оставим на время без внимания Меченую и Кролика, которые были здесь чуть ли не самыми опасными воительницами и для которых количество никогда не играло существенной роли, а посмотрим на четверых ниндзя в красном, которые раньше хоть и считались элитой Руки, но все же не обладали силой и скоростью, позволяющие им на голову превосходить воинов клана и играючи расправляться с ними. Зато теперь эти убийцы действительно поражали. И лорд Хироши, успевший скрыться вглубь ангара вместе с Фиском, невольно признал, что вампирская сила – это мощная смертоносная машина убийцы, и обычные люди не способны биться с такими монстрами на равных. Представитель Руки следил за битвой с нарастающим раздражением, прекрасно осознавая, что его люди проигрывают. Однако он не мог перестать удивляться силе, которой обладала не только Меченая и ее приспешники, но и силе, которой владела Белый Кролик. Ее способности нисколько не уступали порождениям ночи, и она, весело размахивая зонтиком, отшвыривала обученных убийц клана как надоевшие игрушки. Когда кролику это наскучило, она взглядом отыскала блестящую лысину Кингпина, злорадно усмехнулась и совершила стремительный прыжок вглубь ангара, за раз преодолев приличное расстояние. Хитрое устройство на ее ботинках многократно усиливало прыгучесть. Все ниндзя в черном остались позади, путь к Амбалу в белом костюме теперь перегораживал барьер в виде рабочих склада, вооруженных винтовками. Они тут же, как только кролик появилась в поле их зрения, опустошили несколько обоим, но кролику было все нипочем. Она не обращала на это никакого внимания, а пули просто отскакивали от нее, отказываясь ранить. Кингпин стоял, держась за трости, не показывая никакого беспокойства. Даже когда злодейка практически вплотную приблизилась к нему, он не изменился в лице. Белый кролик хотела с размаху вдарить его по раздражающей лысине, и когда ее желание должно было вот-вот осуществиться, перед ней возник неизвестный в белом плаще и маске в форме черепа. Он выставил перед кроликом круглый щит, который принял на себя основной удар, тем самым остановив Датсон и защитив Кингпина. «Не все мои люди предали меня», — заявил Фиск, растянув на лице самодовольную улыбку. «Кое-кто все же остался на моей стороне». Таскмастер бросился в атаку. Его глаза внимательно следили за движениями белого кролика, пытаясь подстроиться под ее стиль ведения боя, но выходило это у него не очень хорошо. Датсон хоть и удивилась, когда перед ней и Кингпином вылез какой-то черт в маске черепа, но долго размышлять об этом не стала, а просто принялась размахивать кулаками. У нее не было никакого особого стиля. Она меняла манеру сражения чуть ли не ежесекундно, дралась как попало, при этом делала это гармонично и слаженно. Таскмастер был не в состоянии проанализировать такой метод боя, а потому не мог скопировать стиль противника, подстроиться под него и разработать план. Наемник отражал все атаки кролика, но осуществить грамотную контратаку был не в состоянии. Злодейка теснила таскмастера, ведь по физическим показателям она значительно его превосходила, хоть тот и держался за счет более быстрой реакции и большого опыта. В любом случае из-за вмешательства наемника Белый Кролик не могла добраться до Кингпина, поэтому это решила сделать Леди Меченая. Мацумата ловко расправилась с убийцами Руки и решительно двинулась вглубь ангара. Лорд Хироши рассудил, что воительница направляется к нему, ведь ее красные глаза все время были обращены на него, но, преодолев половину пути, девушка резко кинулась на Уилсона Фиска. Кингпин не изменился в лице, будто знал, что Меченая нападет именно на него. Он поднял свою трость навстречу клыкастой злодейке. Из наконечника вырвался яркий луч синего свечения, и на мгновение огромное помещение залилось дневным светом. Мацумата слегка поморщилась, но скорости не сбавила. И лишь когда ладонь девушки с острыми когтями оказалась перед лицом Фиска, тот выразил сильное изумление. Со стороны это казалось абсурдом. Девушка, к тому же не очень высокая, замахнулась на тяжеловесного мужчину ростом выше 2 метров, ударила того ладонью по лицу, и мужчина этот как пушинка отлетел на несколько метров, разбив своим грузным телом покоящийся на полу деревянный ящик. На щеке Кингпина рдели 4 глубокие царапины от острых когтей Леди Меченой, из ран струей текла кровь. Мужчина сжал зубы, поднялся на ноги и ненавистно посмотрел на Мацумата. Его высокотехнологичная трость обладала множеством функций, но Фиск решил, что в данной ситуации лучше всего будет применить ультрафиолет. Он не понимал, как его трость, испустившая ультрафиолетовое излучение, не превратила девушку в горстку пепла, ведь Фиск был уверен, что девушка – вампир, а для вампира такие лучи смертельны. Он также считал, что такой яркий свет непременно доберется и до 4 подконтрольных Мацумата ниндзя и, разумеется, уничтожит их, но каково же было его удивление, когда он обнаружил их совершенно невредимыми. Вот теперь Кингпин действительно занервничал. Оружие, на которое он сделал ставку, не сработало. Однако это не значило, что мужчина был готов сдаться, и не в такие передряги жизнь его заносила, так что он все еще сохранял хладнокровие и рациональное мышление. То, что девушка, явно ставшая кровожадным вампиром, не сгорела от фиолетовых лучей, имитирующих солнце, удивило и лорда Хироши. Как-то в далеком прошлом ему довелось сражаться с одним вампиром, он все еще отчетливо помнил, как тогда поразили его скорость и сила вампира, намного превосходящие возможности обычного человека. Но то, что сейчас демонстрировала его бывшая подчиненная, совершенно не укладывалось в рамки представлений Хироши об этих существах. Физическая мощь леди Меченой превосходила не только человеческие показатели, она явно была сильнее даже рядовых вампиров. Но самое страшное и удивительное во всем этом было то, что она и четверо ее последователей были совершенно невосприимчивы к солнечному свету. Мацумата хищно оскалилась и начала медленно приближаться к лорду Хироши. Теперь он находился к ней ближе, чем отлетевший Уилсон Фиск. «Кем ты стала?» Пожилой азиат обнажил свою трость, внутри которой находился клинок. «Этот Джек из тени превратил тебя не в вампира. Я стала темной жрицей тени», — ответила Мацумата. «Мой господин наградил меня силой, которая за гранью вашего понимания, и ты тут же решила воспользоваться данной тебе силой, чтобы захватить власть в клане. Ты меня разочаровала, Маки. Я решила поступить так, чтобы спасти организацию, вернуть ей былое величие и следовать новой, истинно верной цели». «Какой же поклонению Джеку истине?» — произнесла девушка с ярым благоговением. «Твоя сегодняшняя жертва не будет напрасной, старик. Ты умрешь во славу великого». Меченую прервал тихий стук. Этот стук был похож на звук удара трости об пол, который еще совсем недавно издавали в Ангаре Кингпин и лорд Хироши. Только в этот раз от чего-то этот, казалось бы, незначительный, короткий звук повис для всех в воздухе тяжелым эхом и приковал к себе всеобщее внимание. Все разом стихли, и в Ангаре установилась тишина. Послышался второй стук, гулкий, тяжелый. Темным плотным туманом убийственной ауры расстелился он по всему периметру помещения, безжалостно вселяя в сердце каждого чувство неотвратимой беды. Третий стук раздался громче прежнего, однако всем было ясно. Гость не торопится, идет спокойно, размеренно, знает, что его ждут и дождутся непременно. Глава 295. Поздний визит. Ночь была безлунной. Огромную бетонную площадку перед ангаром освещали лишь пара закрепленных на фасаде прожекторов да фары грузовых машин. Несмотря на поздние часы, царящую вокруг темноту, воздух этой ночью был удивительно теплый, усыпляющий, как мягкое пуховое одеяло, что казалось, ничто до самого утра не сможет переменить установившуюся погоду. Но вдруг в одно мгновение откуда-то возник неприятный холодок и вынудил сорвиголову и железного кулака невольно поежиться. Холодок явился к героям не один. Он пришел с разразившимся по округе глухим ударом трости. Это значило только одно. Джек истинно здесь. Герои занервничали, но не потому, что испугались этого таинственного существа, а потому, что не знали, чего от него ожидать и как действовать, если ситуация выйдет из-под контроля. Теперь все внимание Дэнни и Мэтта было охвачено мерным постукиванием неумолимо надвигающейся опасности. Этот нарастающий, всепоглощающий звук рождал в воздухе невероятное напряжение, и оттого тревожное ожидание ощущалось еще тягостнее. Наконец он появился, вынырнул из плотной темноты и оказался между рядами выстроившихся и образующих длинный коридор, ведущий к воротам машин. На первый взгляд демон выглядел так же, как запомнили его герои в их первую встречу. Разве что в этот раз в его неспешных, плавных движениях улавливалось чудовищное недовольство, точно оторвали его от важных дел ради незначительного, но требующего его личного внимания, склока неразумных созданий. В руках демон сжимал длинный посох. «Его не было в прошлый раз», — подумал Дэнни. Герой понял, почувствовал, какой разрушающий, злобной силой обладала эта трость с каменным набалдашником в виде головы магического идола. Он изменился, немного растерянно заключил про себя Мэтт. Сорвиголова не услышал вой в сердце Джека, тот страшный вой тысяч проклятых душ, заставивший его в прошлый раз прикрыть ладонями уши, чтобы заглушить голоса. На этот раз в груди таинственного существа зияла мертвая тишина, пустота, затягивающая все неугодное в черную непостижимую бездну. Джек шел к воротам по полутемной, призрачно освещенной площадке, поглощая остатки света и оставляя за собой лишь непроглядный мрак. У его ног клубился густой серый туман и, казалось, что идет он совсем не касаясь земли, будто неподвластная разуму потусторонняя сила сама несет его вперед. Чем ближе подходил Джек, тем ощутимее поднималось в воздухе зловоние, удушающий смрад разлагающейся плоти. Запах забивался в нос, просачивался в душу и, превращаясь в ужасающее отчаяние, впивался в мозг. Невиданная доселе убийственная аура опустилась на ангар и вдохнула в затуманенное сознание смертных осознание неминуемой гибели. Из-под глубокого капюшона бурнуса раскаленные злом красные глаза демона смотрели на уставившихся на него в немом оцепенении людей с прожигающим презрением. Сорвиголова и железных кулак, даже находясь на приличном расстоянии от разворачивающейся перед ангаром картины, испытывали на себе неприятное, удручающее давление. Им было даже страшно представить, какие чувства от приближающего демона испытывали люди в непосредственной к нему близости. У ворот, пребывая в неистовом благоговении, Джека и Стени встретили четверо подчиненных леди Меченой. Приветствуя своего господина, они немедленно встали на колени и преклонили головы. Ни один из убийц руки не воспользовался преимуществом и не напал на опустившихся на землю врагов. Не осмелились. Джек миновал четверых последователей и также невозмутимо прошел мимо воинов руки, которые, стоило только существу в красной мантии оставить их за спиной, тут же рухнули на колени, но не от безропотной к существу покорности, а из-за огромной давящей силы, опустившейся вдруг на их плечи и заставившей дрожащие ноги согнуться в коленях. Джек истинно остановился на пороге и еще раз смерил всех испепеляющим взглядом. Практически вся вражеская сторона была побеждена одним лишь его появлением. Люди Кингпина не то что не осмеливались поднять на демона оружие, они не решались даже поднять на него глаза. Будучи людьми не самой крепкой воли, они смиренно сдались перед неотвратимостью злого рока. В отличие от людей Фиска, убийцы руки не были намерены сдаваться так легко, однако неведомая гравитация сковала им ноги так, что они не могли сдвинуться, чтобы продолжить сопротивление. Мощный парализующий импульс, испускаемый Джеком, лишал силу и волю не только врагов, но и союзников. Джек не направлял свою ярость на людей белого кролика, но те все равно от одного только его присутствия чувствовали на себе гнетущее давление. Лорд Хироши был поражен. Никогда в жизни ни перед кем не испытывал он подобного страха. Это явившееся прямиком из чистилища существо оказалось даже ужаснее, чем он себе совсем недавно представлял. Кингпин же был удивлен тому, какое сильное удручающее впечатление умеет оказывать на людей этот человек за маской. Фиск все еще был убежден, что явившийся человек, хотя стоит признать, зерно сомнения все же закралось в его убежденный разум. «Прошу простить за столь поздний визит», — произнес Джек, однако в голосе его не было ни капли сожаления. «Я хотел явиться несколько раньше», когда вы, обратил он взгляд кроваво-красных глаз на Кингпина, изволили говорить о моей персоне. Если я не ослышался, вы даже осмелились выразить сомнение касательно подлинности моего бытия. Вы правда не верите в то, что я настоящий? Двое мужчин невольно переглянулись, когда явившийся упомянул об их недавнем разговоре. Это значило, что он их либо слышал, либо каким-то иным, неведомым им образом прознал об этом, что говорила. Для этого существа нет секретов. Так и есть, сказал Уилсон Фиск, хотя уже без былой уверенности. Ах, как интересно, воскликнул Джек. Я стою перед вами, но вы все еще пребываете в неверии. Изумительно. В некоторых вопросах люди поразительно упрямы. Даже если на ваших глазах рассыпаются в прах ложные убеждения, ваш крохотный разум позволяет вам оставаться непреклонными в проявлении полного отрицания истины. Вы полны противоречий, полны крайностей. Вы верите в Бога, но ухищряетесь в этот момент не верить в дьявола. Приносите жертву демонам, надеясь при этом попасть в рай. Не верите ни во что, но перед смертью трепещете. Право, это так забавно. Ни у кого не было сомнений, что Джек в своем монологе обращается именно к Кингпину. Многим даже показалось, что ярость на время покинула таинственное существо и что он как будто развлекается процессом. Однако это было не более чем еще одним заблуждением смертных созданий. «Скажи мне, Уилсон Грант Фиск», — продолжал Джек, — «ты не признаешь во мне высшую сущность или вовсе не веришь в существование подобных мне? Я знаю вас, людей, как достаточно осторожную расу, однако ты проявил неразумную самонадеянность, когда счел верным проигнорировать просьбу своих приближенных быть осмотрительнее и напал на моего прислужника, белого кролика. Неужели тогда не закралась в твою голову мысль, что, вероятно, ты поступаешь неправильно и что, несмотря на твое неверие, сказанное тебе обо мне может оказаться истиной? Я всегда решаю сам, как мне поступать. Разумеется, ведь ты думаешь, что управляешь кучей глупых людей, думаешь, что их жизнь и твоя жизнь только у тебя в руках, ты полагаешь, что сам руководишь своей судьбой и сам строишь свое будущее. Вы, люди, верите, что свободны, что сами предопределяете судьбу. Какое невежество, покачал головой Джек. Как вы осмеливаетесь думать о том, что можете управлять своей жизнью, если не можете ручаться даже за свой завтрашний день? Вы, смертные, порой забываете один маленький, но важный факт. Вы смертны. Рано или поздно вы умрете. Никто из вас не может этого изменить. И однажды тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. Ты полагаешь, что раз мы смертны, то недостойны. То, что человек смертен, это полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус. И он даже не может сказать, что с ним произойдет в сегодняшнюю ночь. Человечество никогда не контролировало свою судьбу. За вас это всегда делали и делают высшие сущности. И одна из этих сущностей сейчас стоит перед тобой, Уилсон, и решает твое будущее. Все в моих руках, это и есть истина. Я буду судить тебя за неверие, невежество и дерзость. И это тоже истина. Боже, как же я хорош. А устами булгаковского Воланда разглагольствовать перед Кингпином вообще услада для моих собственных ушей. Только посмотрите на их лица, они же в ужасе. Сдается мне, мой навык генерации мудрого и бредового достиг новых высот. Из всех присутствующих только двое не прониклись моей актерской игрой. Белый кролик и леди Меченая. С Лариной все понятно. Для нее каждое мое выступление – это веселье. Она к этому привыкла, так что с нее многого не потребуешь. А Маки это занимательное представление в исполнении Джека из тени видела впервые, поэтому девушке, знающей, что все мои слова – чушь чистой воды, было слегка трудновато сохранять на лице абсолютное хладнокровие. Было видно, что она еле сдерживается, чтобы от моих пафосных речей не закатить глаза. Ладно, пафос нагнали, всех напугали, остается только закончить все на высшем уровне и желательно побыстрее. А то недалеко от ангара прячутся герои и ждут моего появления, вернее, появления интеллектуала. Эх, а я ведь просил их не лезть, но, разумеется, кто я такой, чтобы меня слушались? Теперь придется думать еще и о том, как красиво уйти в образе Джека и появиться в образе героя. Главное, чтобы никто ни о чем не догадался. Это ты-то будешь судить меня? Злобно усмехнулся Кингпин, поднял свою трость и наконечником указал на мою персону. Это мы еще посмотрим. Моя судьба все еще в моих руках. Я, что, недостаточно накалил атмосферу? Разве он уже не должен был понять, что шутить с Джеком не стоит? Похоже, Фиск поставил гордость выше рациональности. Из наконечника направленной на меня трости вырвалась сжатая плазма и устремилась вперед. Это оружие Кингпина напоминает мне волшебную палочку. Если бы он еще какое-нибудь заклинание произносил, прежде чем стрелять выбросом энергии, то точно сошел бы за волшебника. Благодаря навыку мастер на все руки я стал истинным владельцем идола Кушу. Мое тело наполнилось огромной магической силой. Эти ощущения и умения значительно отличались от тех, которыми я владел в Асгарде, где впервые активировал этот навык. Тогда я был в магии полным нулем. Но обучение у Фригги дало свои плоды. Я научился контролировать внутренний поток маны. И только сейчас осознал, насколько действительно силен данный проклятый артефакт. К сожалению, никто не отменял временное ограничение навыка. Хоть я и повысил характеристику мудрости, но ее стало не так уж и много, а потому я должен закончить все прежде, чем действие навыка прекратится. Я воздвиг вокруг себя энергетический щит, который сразу же поглотил летящую на меня сжатую энергию. Благодаря броне из вибраниума я мог позволить себе и не уклоняться, принять удар в лоб, но это не соответствовало бы образу всемогущего Джека. Он не мог допустить, чтобы какое-то низшее создание не то что нанесло ему удар, а даже дотронулось до него. Кингпин, увидев, что его атака не возымела никакого эффекта, рявкнул на таскмастера убить меня. Наемник, долго не думая, пустился исполнять приказ. Вот это преданность. Правда, сдается мне, дело тут больше не в преданности, а в том, что копирующий наемник просто хочет проверить, что из себя представляет Джек Истини. Похоже, его мой спектакль не впечатлил, раз он посмел напасть на высшие создания. Таскмастер, держа в руках меч и щит, приблизился ко мне и резко взмахнул острым клинком в попытке рассечь пополам. Я уже сражался с ним и знал, на что он способен, поэтому никакого беспокойства не испытывал, спокойно сдвинул немного в сторону посох Идолокушу, остановив тем самым разящий меч противника, и сразу же атаковал в ответ. Это был обычный удар кулаком в область груди. Таскмастер увидел это, но ничего не смог поделать. Его глаза видели удар, но тело не поспело за моей скоростью. Он попытался защитить себя, немного сдвинув щит, но не успел. Удар пришелся прямо по солнечному сплетению. Я почувствовал, как его грудная клетка сломалась, органы задрожали, наемник отлетел в самую глубь ангара, сбив в полете нагромождение деревянных ящиков. Таскмастер рухнул и больше не вставал. Он не умер, но продолжать сражение уже был не в состоянии. Вот так за секунду еще одна надежда Кингпина оказалась уничтожена. В ту ночь, на лужайке Ларины Датсон Таскмастер умело отражал мои удары, но дело в том, что тогда я не выкладывался на полную силу. К тому же, если противник не представляет для меня должной угрозы, я сдерживаю себя, и не столько потому, что заканчивать бои одним ударом – это скучно, сколько ради того, чтобы таким образом получить опыт сражения. Да, при моих нынешних физических характеристиках и умениях мало кто может стать для меня достойным противником, но это не значит, что я всесилен. В мире полно тех, кто все еще представляет для меня угрозу, и все они куда опытнее и способнее меня. Я уже не один раз говорил, что опыт играет немаловажную роль и не стоит недооценивать его значение. К тому же мои характеристики боевое мастерство и мастерство фехтования растут быстрее всего во время битвы. И если я буду заканчивать свои бои даже толком не начав, то о каком росте может идти речь? И конечно, все эти умозаключения разумны для интеллектуала, но только не для Джека Истини. Как древняя могущественная сущность он уже обладает огромным опытом и превосходит всех и вся. Потому будет странно, если его бои будут затягиваться. Чтобы поддерживать имидж всесильного существа, он должен заканчивать сражение за секунды. В этот раз я не сдерживал себя и ударил по Таскмастеру со всей быстротой, которой обладал. И он, даже учитывая его феноменальные рефлексы, не смог защититься от удара. Настала пора кончать со всем этим спектаклем и исполнить приговор. Я решительно переступил порог и двинулся к лысому амбалу. Фиск немедля принялся отступать, но каждый раз, когда он делал шаг назад, его тело загадочным образом приближалось на шаг ближе ко мне. Король Нью-Йорка не понял, как это происходит, зато понял, что пятиться бесполезно. Он крепче сжал набалдашник трости и медленно сквозь зубы процедил. «Кто ты, мать твою, такой?» Я подошел к нему почти вплотную, мерцая кроваво-красным взглядом, посмотрел в его обреченные глаза и бесстрастно проговорил. «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо». Глава 296. Не пришей кобыле хвост. Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Все загадками говоришь, сдавленным голосом проговорил Фиск. И что же это означает? Я не ответил, протянул руку и одним движением сжал пальцами его толстую шею. Кингпин дернулся, желая отпрянуть, но я не позволил ему этого сделать. Сила телекинеза, данная идолом Кушу, позволяла мне воздействовать на живые объекты. Кингпин стоял словно парализованный и не мог двинуться. Применив немного силы, я оторвал его огромную тушу от пола. Подержал так пару секунд в состоянии одеревенения и, будто бы утратив интерес к застывшему пню, дал ему наконец возможность двигаться. Просто перестал сдерживать его телекинезом. Фиск тут же схватился обеими руками за сжимающую его горло металлическую клешню и попытался вырваться, не вышло. Он все продолжал трепыхаться в воздухе, когда я, словно не замечая его тщетных усилий, заговорил ровным тоном. «Если ты падешь сегодня от моих рук, человечество сочтет мое действие за злодеяние или добродетель. Скажи мне, где эта невидимая грань между злом и благом, между тьмой и светом? Человеческому разуму, ничтожному, не познавшему и сотой доли истины мироздания, не понять и узреть ее, ибо грани нет. Все рождено одним и, когда срок придет, в это одно неотвратимо канет. Все во вселенной часть от части. Тьма порожденная родит и свет. Увы, невольно, но таков закон мироздания. Так кто же я? Я часть от части той силы, что некогда была всем. Я тот, кто создал тьму, а вместе с нею свет». Кингпин больше не дергался, только вперил в меня наполненный яростью взгляд. Он был зол, ужасно зол, но при этом не испытывал страха и, Кажется, больше злился на свою беспомощность и унизительное положение, в котором оказался. Ну, трепыхаться в воздухе, пытаясь вырваться из лап создания, которое тоньше тебя как минимум в два раза, то еще позорное зрелище. «Убьешь меня», — процедил Фиск сквозь зубы, тяжело дыша. Ему начало недоставать воздуха. «Ты сказал, что я не знаю, что произойдет этой ночью, но все очевидно. Ты не знаешь, не можешь знать. Человек волен только догадываться, а догадки его, как правило, ошибочны. Ты смотришь на происходящее с точки зрения своего ничтожества, думаешь о том, как бы поступил ты, будь на моем месте. Я счел бы это за дерзость, право, если бы это не было так забавно. Для вас, людей, самое страшное наказание – это убийство, но не для меня. Мой возраст не исчисляется годами. Я старше самого понятия «время». Для меня 100 лет человеческой жизни не больше, чем для вас 1 секунда. Зачем мне убивать вас, если через секунду вы все равно умрете и будете вечно сгореть в пламени ада? Я сильнее сжал Кингпину шею, и лицо его исказилось судорогой, а наполненные ненавистью глаза потеряли былой запал. «Убивать неразумно», — продолжил я свой монолог. «Мучения, что ждут вас после смерти, поистине страшны, это так, и я мог бы ускорить для вас встречу с неизбежным. Однако, я вершу иное возмездие. В познании страдания не только после смерти, но уже при жизни, вижу справедливость. Я не убью тебя, Уилсон Грант Фиск, ты будешь жить, и жизнь твоя принесет тебе неимоверные страдания и боль, что ты захочешь умереть сам, но даже после смерти не сыскать тебе избавления». Тучное тело Кингпина задрожало. Фиск начал безостановочно кашлять. Руки, что цеплялись за мою ладонь, вдруг резко обессилели и повисли как плети. Должно быть, все, кто наблюдал за нами, испытывали ужасный шок, ведь огромный амбал прямо на глазах стал уменьшаться в объеме, стремительно теряя массу. Наконец тело его сдулось настолько, что превратилось в 1 сплошную кожу, натянутую на кости. Тощие ноги его болтались в воздухе, как 2 сухие тростинки на ветру. Пиджак смокинга, ставший Фиску теперь явно не по размеру, еле удержался на его костлявых плечах, в то время как штаны вместе с нижним бельем немедленно сползли вниз. Хорошо, что длина пиджака позволяла скрывать оставшиеся без прикрытия гениталии. Не имея смысла более удерживать Кингпина, я разжал пальцы. Король преступного мира Нью-Йорка рухнул на пол, скорчился от боли и тут же вырвал кровью. Следом его стошнило поздним ужином. Я со всевозможным презрением посмотрел на тощее, изможденное тело, сжатое на полу в комок, и затянул финальный монолог. «Я знаю, как вы, люди, ревностно оберегаете свою гордость, а те, у кого есть хоть какая-то власть, особенно не терпят, когда трогают их уязвленное самолюбие. Боли и унижения, испытанные тобой сегодня, будут с тобой до конца твоих дней и будут служить тебе напоминанием о неразумном, дерзком поступке, о том, как ты, смертный, осмелился пойти против Джека и как поплатился за это. Лишившись гордости и лживой исключительности, сможешь ли ты и дальше полагать, что контролируешь свою жизнь?» Весть о том, что Кингпин, король преступного мира Нью-Йорка Марвел, был унижен Джеком Истини, вскоре разлетится по всему миру. Его статус будет подвергнут испытанию, а самолюбие растоптано. Фиск неизбежно будет предан осмеянию и опозорен. Найдется немало людей, которые пожелают оспорить его право на трон, и убеждение Кингпина о том, что он контролирует ситуацию, будет понемногу угасать. Пока Фиск выплевывал остатки пищи, я бросил короткий взгляд на лорда Хироши. Произошедшее с Кингпином произвело на него ошеломляющее впечатление. Он стоял совершенно бледный как мел. В отличие от Уилсона, пожилой азиат не скрывал своего страха по отношению к Джеку и паниковал с самого моего прибытия. Поэтому, когда я перевел свое внимание на него, он изрядно занервничал, видимо, боялся, что я сделаю с ним нечто хуже того, что сделал с Кингпином. Но я ничего с ним делать не собирался. Мой взгляд задержался на лорде не дольше секунды, прежде чем я отвернулся и зашагал к выходу. Предводитель руки не удержался и тихо, с облегчением выдохнул, но, когда к нему подошла леди Меченая, снова встревожился. «Если ты хочешь возглавить клан, я тебе нужен, чтобы...» Договорить мужчина не успел. Мацумата обнажила свои когти и быстро, что Хироши даже не успел защититься, рассекла ему гортань. Я слышал, как старик 2 секунд давился собственной кровью, затем упал замертво. В обычной ситуации у него, возможно, были бы шансы оказать ей какое-то сопротивление, но из-за подавляющей ауры, сковывающий его движение, исход был предрешен. «Я сама со всем справлюсь», — сказала Маки, облизав кровь с когтей. «Тьфу, кровь такая же гнилая, как и душонка. Без тебя, Хироши, организации будет гораздо легче. Почему я не остановил Мацумата? Потому что в среде, где доминируют убийцы, радикальные перемены без жертв невозможны. Чтобы обуздать хаос и полную разнузданность, чтобы обозначить границы дозволенного, восстановить порядок и понимание ответственности перед организацией, Мацумата придется действовать жестко. Меченой придется искоренить всех, кто может помешать ей стать новой главой руки, и лордов в том числе, чтобы те, посадив на трон не того человека, не усугубили и без того плачевное состояние организации и не увеличили число убийств простых граждан. Но почему же тогда я не поступила и с Кингпином так же радикально? Потому что он король преступного мира Нью-Йорка Марвел, и практически вся преступность в городе завязана на нем. Если бы Фиска вдруг не стало, началась бы война банд за территорию и больший кусок от богатств Кингпина. Новый кровавый хаос было бы не избежать. Я и так своими неосторожными действиями породил сложную ситуацию, где рука осталась без своих предводителей, вследствие чего воины клана разбежались по всему свету и принялись убивать всех, кого считали достойными смерти. Не хотелось бы, чтобы подобное повторилось. К тому же Кингпин — основной персонаж комиксов и является причиной важных сюжетных перипетий. Если бы он умер сегодня, знакомый мне канон затрещал бы по швам и полностью сменил свое направление. Этого допустить я никак не могу. Понимаю, что даже малейшее мое вмешательство, как эффект бабочки, меняет сюжет, но если не доводить вмешательство до крайности, то история возвращается в приблизительно привычное русло. Поэтому я и не стал убивать Фиска, а просто высосал из него все жизненные соки при помощи темной магии Кушу, а также в качестве назидания наслал на него одно неприятное проклятие – порчу желудка. Теперь его каждый день будет мучить несварение. Периодически его будут настигать приступы чудовищной боли. Единственный способ снять проклятие – обратиться к магам, способным заклинание разбить. Кингпину вполне по силам осуществить такое, даже если на это уйдет уйма времени. Но прежде чем у него получится снять заклятие, он в полной мере испытает на себе все муки ада и навсегда запомнит, что против Джека из тени и его последователей выступать не стоит. И даже когда Фиск излечится, боюсь, у него точно останутся психологические травмы, вылечить которые он будет уже не в состоянии. Каждый, кто увидит то, во что превратился Кингпин, будут знать, что это сделал Джек и что такая судьба может поджидать любого. Ведь страшнее смерти могут быть только мучения и пытки, которые нельзя избежать и от которых чрезвычайно сложно избавиться. Да, превратив Амбала в тощего доходягу, который еле на ногах стоит, я открыл путь к его трону. Некоторые из банд, некогда присягнувшие Фиску на верность, увидев жалкое состояние босса, могут попытаться выйти из-под его влияния и попробовать занять место короля преступного мира Нью-Йорка Марвел. Все это неизбежно приведет к массовым конфронтациям, однако я уверен, что это не выльется в нечто масштабное, как могло бы случиться, если бы Кингпин действительно умер и все принялись бы в открытую биться за важный кусок его владений. Хоть мафиози и превратился в ходячий скелет, хватку у него никто не отнимал, наверняка сумеет сдержать людей, хотя сделать это будет довольно трудно. В любом случае Фиска ждут веселые деньки, и беспокоиться о делах Руки или Хелен Чо у него совсем не будет времени. Я вышел из ангара и остановился около четверых ниндзя-вампиров, которые все также продолжали оставаться на коленях. Леди Меченая, убившая только что своего бывшего главу, обратилась ко всем воинам клана, как темная жрица тени. Хироши мертв, он заслужил смерть, потому что пошел против воли Джека из тени, заявила девушка громко. Руку ждут перемены, и вы как верные последователи клана должны склониться перед высшим созданием. Убийцы Руки, которых уже не подавляла моя аура, немного приподнялись, бросили на меня и леди Меченую быстрый, кроткий взгляд, воткнули свои мечи в землю и синхронно преклонили колени перед новым темным властелином и главной жрицей. Воины лорда Хироши приняли решение следовать за Мацумата и, отказавшись от старых устоев и предав демона-зверя, выбрали меня своим новым могущественным и таинственным владыкой. Что ж, все прошло достаточно неплохо. Со всем остальным разберется леди Меченая, а Джеку истине пора уходить. Пока я думал о том, как покинуть это место наиболее эффектно, мои глаза поймали на ночном небе яркую точку света, она стремительно приближалась к ангару. Нет, ну почему все не может закончиться просто? Почему обязательно происходит что-то не по плану? Я же просто хотел пафосно появиться, наказать Кингпина и также пафосно уйти. Железный человек здесь не пришей кобыле хвост. Ну вот кто его ждал? Джека Исти не ждали, а его кто ждал? Ладно, даже на неприятные сюрпризы нужно уметь реагировать радушно. Пока я целую секунду проходил стадию принятия, сюрприз уже оказался над площадкой перед ангаром, повис в воздухе и направил на меня свои репульсоры. «Что здесь происходит?» – спросила озадаченно Тони. «Вы члены какой-то секты или это массовая вербовка в рыцари?» Для него с высоты птичьего полета данная картина, должно быть, действительно выглядела удивительно. Ведь прямо сейчас более дюжины воинов-ниндзя в черных одеяниях стояли, преклонив передо мной колени. «Старк», – озвучил я имя нового гостя. «Ты знаешь меня?» – удивился железный герой. «Конечно, знание не только твое проклятие», – ответил я мрачным голосом. «Ну, в то, что ты проклят, верится охотно. Внешний вид соответствующий. Не знаю, кто ты, но я пришел сюда за наемником в маске черепа», – буднично объяснял Тони. «Да и Фиску мне нужно кое-что пояснить. Ну это так между делом. Друг просто просил. А по моим сведениям Уилсон как раз тоже должен быть здесь. Я не совсем понимаю, что здесь случилось, но ты какой-то уж слишком неприятный, какой-то прям слишком подозрительный, поэтому бросай свою палку и сдавайся. Вот это умозаключение, Тони. Прекрасно. Помнится, ты сам отказался участвовать во всей этой заварушке, а теперь заявляешь, что пришел из-за моей просьбы. Так я и поверил. Должно быть, дело в Таскмастере, который во время битвы у дома Дадсон умудрился от Старка сбежать. Интересно, что же наемник такого сделал или сказал, что наш миллиардер продолжал его так упорно искать, даже сюда за ним средь ночи заявился. Ладно, из-за железного кулака и сорвиголовы, которые не послушались меня и продолжили следить за Кингпином, мне пришлось менять план, так теперь еще и железный человек, который сказал, что не будет вмешиваться в дела Кингпина и просил меня заняться этим делом самому, нарушил свое слово и вмешался. Ну почему никто не может просто держать свое слово, как я? Ладно, сейчас не об этом. Прости, Тони, но здесь я бессилен. Ты вышел против Джека из тени, а он не терпит высокомерных людишек. Сегодня он преподаст тебе урок и собьет с тебя спесь и чувство собственной важности. Ты должен осознать, что в этом мире есть сущности, которых невозможно победить одним лишь гением разума. Возможно, в будущем ты будешь вспоминать эту ночь с ужасом, но также будешь помнить о важном уроке, который тебе преподал Джек. Глава 297. Шрапнель. Воины руки вдруг и почти одновременно поднялись с колен, встали в стойку и выставили мечи, готовясь ринуться в бой с врагом, посмевшим неуважительно отнестись к их властелину. Единственное, что останавливало убийц, отсутствие приказа. Леди Меченая не спешила командовать, терпеливо ждала моего решения. Железный человек все так же парил в воздухе и даже не думал прекратить угрожать Джеку Истине своими репульсорами. Я нагнал вокруг себя больше мрачной ауры и нравоучительно заговорил, пристально глядя на Старка. Знание, незаурядный ум вовсе не показатель здравомыслия, а без должной мудрости, лишь форма завышенного эго, не более. Знания единственно с мудростью достойны применения, остальное проявление невежества. Люди, вопреки зачаткам разума, глупы и тщеславны. Старк, однажды непомерная гордыня привела тебя в отчаяние и наградила шрапнелью, что медленно движется к твоему сердцу. Не движется, сухо отозвался Тони, явно недовольный тем, что я раскрыл его слабую сторону. Мой дуговой реактор сдерживает ее, так что можешь не беспокоиться. А теперь живо бросай палку. Сдерживает, говоришь? Мой объятый кровавым пламенем взгляд все еще неотрывно был направлен на Тони. Почему же тогда я вижу, как она стремительно несется к твоему сердцу? Старк машинально потянулся рукой к груди, внезапно хрипло закашлял и, прерывисто дыша, резко опустился на землю. Благодаря острому слуху я услышал, как Джарвис обеспокоенно сообщает Тони, что шрапнель быстро приближается к сердцу и реактор никак не может остановить данный процесс. «Джарвис, усиль мощность», — скомандовал Старк, еле стоя на ногах. Усилив мощность, Тони был намерен увеличить магнитные свойства реактора, чтобы не дать заклятому осколку убить его. Это была, конечно, тщетная попытка спастись, ведь причина столь активного перемещения шрапнели заключалась в силе телекинеза, при помощи которой Джек направлял осколок в сердце героя. Действие навыка «Мастер на все руки» почти что исчерпало себя, а потому я просто не мог позволить себе долгий и затяжной бой с Железным Человеком. В отличие от всех остальных моих противников, Старк – гений, обладающий аналитическим мышлением. Он может придумать сотню тактик ведения боя со мной, что для меня в данном случае совершенно губительно. Не то чтобы я сомневался в победе, просто прямо сейчас я – Джек Истини, а для Джека затяжной бой, Астани он наверняка вышел бы затяжным, чреват гибелью его четко выстроенной ужасающей репутации. Что бы подумали только что присягнувшие мне на верность убийцы руки, когда увидели бы, что всемогущий Джек не в состоянии справиться с какой-то парящей железякой. Поэтому, чтобы никаких сомнений в могуществе Джека Истини не возникло, я решил воспользоваться слабостью своего противника, к тому же других вариантов, как закончить это сражение быстро и, желательно, даже не начав, у меня не было. Сейчас я в облике злодея, а истинный злодей долго не церемонится. Старк уже стоял на коленях, только сила брони не позволяла ему плашмя рухнуть на землю. Он дышал часто и тяжело и, кажется, сам даже не замечал, как мял рукой броню и миниатюрный ядерный реактор, пока хватался за грудь. Тони наверняка хотел улететь отсюда, отдать управление костюмом своему цифровому помощнику, чтобы тот на автопилоте унес его прямиком в больницу, но не делал этого, потому что малейшее движение ускоряло приближение шрапнели, и Старк небезосновательно полагал, что осколок может проткнуть ему сердце еще при взлете. Герой, должно быть, уже осознал, хоть и не хотел в это верить, что причина его мучений – демон в красном бурнусе, что смотрит на него презренным взглядом, как на жалкую муху, угодившую в паутину и тщетно пытающуюся выжить. «Я вижу страх в твоих глазах», — произнес я надменно. «Нет, хэ-хэ, это не страх, я просто зол», — тяжело дыша, — проговорил Железный Человек. «Право, тебе впору злиться на свое невежество. Ты не осмелился бы приказывать Джеку Истине, если бы обладал хоть крупицей мудрости. Я преподал тебе урок. Не стоит быть таким высокомерным, юноша. Я знаю, ты считаешь себя умнее всех, не воспринимаешь других как равных себе, но ты, глупец, глупец, возомнивший, что с такой примитивной технологией справиться с любой угрозой, с которой ему доведется столкнуться. Знай же, смертный, в рамках бесконечной вселенной, ты совсем не так гениален, как считаешь». Я сделал шаг в сторону Тони, и в этот момент передо мной возникли два героя, которые все это время молчаливо наблюдали за происходящим, терпеливо ожидая прибытия интеллектуала. Но когда злой Джек попытался убить железного героя Нью-Йорка, они на месте усидеть не смогли. Что ж, этого следовало ожидать. Сорвиголова и железный кулак в такой опасный момент для жизни Тони просто не могли не вмешаться. Впрочем, хоть герои и появились, было заметно, что они не знают, как им следует действовать. В отличие от Старка, который видел Джека Истине впервые, защитники уже как-то раз со злодеем встречались, и не просто встречались, а даже усвоили важный урок: с Джеком Истине лучше не связываться.